Глава 12. «Что, мрзавит?» встретила меня в спальне Тутти, приоткрывая один сонный глаз. «Ты уходила в другом наряде». «Не поверишь, меня ограбили». Я быстро прошмыгнула в ванную, где стянула с себя рубашку герцога и переоделась в ночную сорочку. Рубашка Дари приятно пахла чем-то хвойным и солоновато-пряным. Всю дорогу до замка этот аромат щекотал мои ноздри, вызывая странное желание вдохнуть его поглубже. Неужели это то самое мыло от эльфов? «А ты ограбил кого-то в ответ?» ехидно промурлыкала кошка. «Нет, это рубашка герцога», — отозвалась я и все же на миг уткнулась в нее носом. «Черт, наваждение какое-то!» Я вернулась в комнату и спрятала рубашку под подушку, намереваясь утром тайком отнести Дари в стирку. Он чудом оказался рядом. Я не стала вдаваться в подробности и залезла под одеяло. «Чудеса, мр, чудеса!» протянула Тутти, потягиваясь. Затем свернулась клубком и снова закрыла глаза. Проснулась я позже обычного и чувствовала себя слегка разбитой. Солнце уже заливало комнату, а на столе стоял завтрак, принесенный Дарой. Сама служанка возилась в ванной, я слышала ее кряхтенье и шум воды. «Приятного аппетита, миледи!» Она вернулась в комнату, когда я уже приступила к еде. «Спасибо!» Я улыбнулась. «Почему вы сутулитесь?» Заметила я непривычную позу женщины. «Болит что-то?» «Да вот, спину потянуло», — пожаловалась она и принялась менять на моей кровати постельное белье. «Не могу разогнуться, так что сегодня, наверное, не смогу попасть на праздник. Так жаль». «Ой, я вам сделаю отвар для компресса», — предложила я. «Полежите с ним немного, станет легче, и я могу сама». В стопку с грязным бельем полетела рубашка герцога, и я в ужасе запнулась. Но, кажется, Дара была так поглощена своей болью, что не заметила этого. Кажется, пронесло. «Давайте я вам помогу!» Я подхватилась и кинулась к белью. «Не напрягайте спину!» «Нет, нет, госпожа!» Женщина, кажется, даже испугалась моего рвения. «Так нельзя! Я сама! Все сама!» «Давайте я хотя бы в корзину все переложу!» И пока Дара раздумывала, я быстро сгребла все белье, не забыв спрятать в кучу рубашку герцога, и засунула в корзину. «Вот так!» «Спасибо, миледи!» Служанка сложила руки на груди. «Вы так добры, но дальше я сама!» «А я в таком случае немедленно отправлюсь готовить вам лекарство для компресса!» Я на ходу допила кофе, заев его булочкой, и побежала в свою лабораторию. Травы, необходимые у меня были, я мигом измельчила их в ступке, поставила на огонь, временами помешивая, затем оставила настаиваться до нужной концентрации. Лаборатория за время, пока я колдовала над травами, заполнилась паром, стало жарко, пришлось распахнуть окно, впустив в него свежий воздух. Я присела на широкий подоконник, задумавшись о своих ночных похождениях, и вдруг увидела герцога, чудовище. Он тоже меня заметил и остановился, подняв голову. «Добрый день, ваша светлость!» Первая поздоровалась я. «Добрый!» — отозвался герцог тихим рыком. «Что вы там делаете? Даже окно запотело. Я думал, вы уже собираетесь на праздник». «Делаю для Дары лекарства. У нее спина болит. А до праздника еще далеко. Рано собираться. Кстати, а вы решили насчет него? Составите мне компанию, а то, выходит, мне одной придется идти, раз Дара заболела». «Ригальд и Зак, так себе компания, признаться». «Неужели я лучше?» В его тоне слышалось ехидца. «Немногим, да», — отозвалась я с той же интонацией. «Во всяком случае, от вас не несет чесноком, как от Ригальда, и вы не пойдете в разнос, как Зак». Чудовище хмыкнуло. «Ну что же», — произнес герцог после с напускным безразличием. «Так уж и быть, схожу на праздник. Чеснок постараюсь на ужин не есть». «Буду очень вам благодарна», — усмехнулась я и захлопнула окно. Отчего-то щеки горели, а сердце ускорило свой бег. Ночь Веллы завершает неделю празднества в честь одноименной богини. Как рассказала Дара, люди гуляют до самого рассвета, пьют, танцуют, веселятся до упаду. Она очень жалела, что ее спина так и не позволила ей отправиться туда с нами, но я пообещала, что запомню все в подробностях и утром ей перескажу. Ригальд и Зак ушли в город еще до заката. Я же осталась ждать герцога, когда к нему вернется его человеческий облик. Он спустился в кухню, где я коротала время вместе с Дарой за чашкой чая, когда за окном уже совсем стемнело. Было удивительно видеть его без расшитого камзола и кружевного жабо, который он носил постоянно. Сегодня герцог выглядел просто. Обычная рубашка, узкие брюки, вправленные в сапоги, жилет из серой потертой замши. Так он даже мало отличался от своих слуг. Да, и еще один непривычный штрих. Дари побрился. «Если вы готовы, то можем ехать», — сообщил он мне. «Уже давно готова». Я мило улыбнулась ему и поднялась, поправляя розовое в мелкий цветочек платье. Тоже без всякой вычурности, простенько, но со вкусом. И да, без корсета. Для нас уже была запряжена двуколка. Рыжая лошадь нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и с укором поглядывала на нас. Герцог помог мне забраться в повозку, затем запрыгнул и сел рядом, и мы, наконец, выдвинулись в путь. «Я рада, что вы согласились», — любезно сообщила я ему. «Удивительно слышать, что вас радует мое общество», — отозвался он. «Но с тех пор, как вы перестали видеть во мне врага и причину всех своих несчастий, я уже не так страшусь вашей компании», — отозвалась я. «Иногда вы даже бываете вполне сносным». Дарья на это насмешливо фыркнул, но потом ответил. «Взаимно. Вы тоже не всегда бываете раздражающей». «О, я так понимаю, это лучшее, что можно услышать из ваших уст!» — засмеялась я. «Комплимент принят!» Место, где прежде располагалась ярмарка, сейчас было заполнено под завязку веселящимся народом. Из всех палаток остались лишь лавки с уличной едой и выпивкой. По центру возвышалась сцена, где играли музыканты. Рядом отплясывали захмелевшие и раскрасневшиеся горожане. Молоденькие девушки в ярких платьях бросали в толпу нечто похожее на конфетти. Клоун в красном колпаке с колокольчиком развлекал запозднившихся ко сну детей. Вся площадь была украшена цветами и лентами и подсвечена серебристыми огоньками, похожими на гномьих светляков, только больше в несколько раз. Они с едва уловимым жужжанием перемещались туда-сюда, кружились, ни на минуту не оставаясь на одном месте». «Предлагаю перекусить», — сказала я, чтобы хоть как-то разбавить напряжение, которое так или иначе сквозило между мной и герцогом. «Или выпить». «Лучше последнее». Дарри кашлянул в кулак и взглядом показал на шатер, где разливали что-то согревающее, веселящее. «К слову, вы лечебный настой выпили?» — поинтересовалась я, когда мы встали в очередь. Он лишь кивнул. Вокруг шумели люди, то и дело раздавались взрывы хохота, рогот, крепкие словечки. На нас никто не обращал внимания, а герцога и вовсе будто не узнавали. «Давно вы были в городе?» — не удержалась я от любопытства. «Лет 20 не бывал», — бесстрастно отозвался тот. «Но, судя по всему, много не потерял. Здесь ничего не изменилось, впрочем, как и за последние 100 лет». Он бросил на прилавок несколько монет, и продавец торопливо налил в две большие деревянные чашки нечто пенистое, похожее на пиво. Оно даже слегка пахло солодом, а еще какими-то травами и медом. На вкус напиток тоже оказался неплох. Я только пригубила из чаши, как вдруг мой взгляд в толпе выхватил знакомое лицо. Это снова было Полли с тем самым мужиком. «Смотрите!» Я на эмоциях толкнула Дарри в бок, привлекая его внимание. «Видите девушку в зеленом платье?» «Допустим». Герцог был недоволен, что его пиво чуть не пролилось от моего торопливого жеста. «Это моя служанка», — стала быстро объяснять я. «Ну, в смысле, служанка графини Барбантиа. Она ехала со мной в карете, а теперь тут, в дорогом платье и украшениях, понимаете? И рядом какой-то мужчина. Не находите странным?» «Это не какой-то мужчина», — задумчиво протянул Дарри. «Это ваш жених». «Жених?» Я приподняла бровь. «Тот, к которому ехала графиня Барбантиа». Герцог сделал новый глоток, и над его губами появилась пенная ниточка усов. «Тот, кто уже 7 раз вдовец!» — уточнила я. «Он самый!» — Дарий кивнул. «Похоже, он не сильно скорбит об утрате своей потенциальной 8-й жены». «Вы уверены, что та девушка — служанка графини?» «Теперь да! Это Полли!» — ответила я. «Я вижу здесь ее уже 2-й раз!» «Любопытно!» — снова протянул герцог. «Не то слово!» — поддержала я его. «А это у нас тут кто?» Вдруг раздалось громогласное откуда-то справа. «Неужто Роналд Дарри собственной персоной?» Мы с герцогом одновременно обернулись на голос. К нам приближался высокий худой блондин в бирюзовом камзоле, украшенном вышивкой. Идя, он небрежно помахивал изящной тростью. «Седрик тот, чтоб тебе провалиться!» процедил Дарри. «Вы же говорили, что у вас нет знакомых и друзей!» Тихо уточнила я. «А это и не друг», — откликнулся герцог. «Не ожидал, не ожидал!» — протянул между тем Седрик Тодж, поравнявшись с нами. «Это взаимно, Тодж!» Дарри небрежно кивнул, здороваясь. «Интересно, кто же заставил выйти тебя из своего логова? Неужто это прекрасная леди?» Седрик теперь с интересом смотрел на меня. «Мы раньше не виделись?» «Леди Эва Барбантиа», — представил меня герцог, заметно насторожившись. «Мне знакома эта фамилия, однако я никогда не имел чести быть представленным кому-то из членов этой семьи», — откликнулся Тодж, и у меня слегка отлегло от сердца. «Значит, он никогда не видел Эву». «А меня, Ронал, не представишь, леди? Или мне сделать это самому?» «Миледи, это барон Седрик Тодж», — равнодушно произнес Дарри. «Но, наконец-то...» Барон поклонился передо мной. «Для меня большая честь!» «Для меня тоже!» Торопливо отозвалась я, не найдя других слов, за что герцог пригвоздил меня взглядом, но промолчал. «И как же вы, миледи, оказались в такой скучной компании?» Продолжал Тодж, усмехаясь. «Не похоже, что вам весело?» «Почему же? Мне очень весело!» Я передернула плечами. «Например, мы как раз собирались покататься на карусели. Правда, ваша светлость?» У обоих мужчин брови одновременно поползли вверх от удивления. «Идемте же, милорд!» Я взяла герцога под руку. «А то там большая очередь!» «Ну что ж, удачного вечера!» Седрик ухмыльнулся и поднял ладонь в прощальном жесте. «И тебе того же!» Скупо отозвался Дарри и, увлекаемый мною, пошел прочь. «Какая карусель, вы в своем уме?» Тихо зарычал он на меня, когда мы отдалились на значительное расстояние от барона. «Я не собираюсь на ней кататься. Это для детей!» «Не обязательно. И это весело. Смотрите!» Я показала на деревянных лошадок, несущихся по кругу под музыку. «И там не только дети, но и взрослые!» Взрослыми были лишь одна влюбленная парочка, но это мало что меняло, правда? «Но если не хотите, то и не надо!» «Я ведь просто хотела спасти вас от неприятного общения», — добавила я. «Вам же неприятно было общество этого барона?» «За это спасибо, но карусель — это лишнее», — процедил Дарри. «А что это за барон?» — поинтересовалась я тогда. «Мне показалось, он знает о вашей проблеме». «Знает, увы», — ответил герцог. «Мы знакомы уже давно, с юности». «С юности?» Мои глаза расширились. «Он что, тоже проклят ведьмой?» «Нет, нет», — мрачно заверил меня герцог. «Просто род тот же известен способностью к долголетию. Это часть их семейной уникальной магии и источника молодости, который ее подпитывает. Тот же стареют намного медленнее, чем обычные маги или люди. Их век может длиться несколько сотен лет». Если же кто-то из них устает так долго жить, то просто перестает питаться из источника и начинает стареть, тогда уже довольно быстро. Так отец Седрика оставил источник 2 лет назад, и теперь он дряхлый старик, который одной ногой в могиле. Правда, и лет ему за 2 сотни. «А самому барону сколько?» — спросила я. «Мы ровесники, нам обоим по 132 года», — скривившись, ответил Дарри. «И столько же лет мы терпеть не можем друг друга. Отцы наши тоже не ладили». «А почему?» «Долгая история». Вдруг герцог остановился и устремил свой взгляд сквозь толпу. Там стоял Седерик Тодж и выжидательно смотрел на нас с наглой улыбкой. «Идемте!» — процедил Дарри, хватая меня под руку. «Куда?» — не поняла я. «На карусель!» — сказал, как выплюнул. «А-а!» — только и смогла протянуть я. Герцог посадил меня на одну из лошадок, затем, без сожаления, отогнал какого-то мальца от другой и сам взгромоздился на нее. Лошадь под его весом как-то подозрительно скрипнула и будто просела. Дарри даже бровью не повел. Он сидел ровно, точно колом подпертый, уцепившись за деревянную гриву и с напряжением смотрел куда-то вперед и только вперед. Карусель завертелась, а он так и продолжал сидеть, не двигаясь. Да уж, самый веселый мужчина в моей жизни. Когда мы сошли с карусели, герцог еще долго молчал, словно переживал свой позор. К счастью, Седерика тот же нигде не было видно, и новых подвигов со стороны герцога не требовалось. Я же увидела шатер, усыпанный золотистыми звездами, и надпись «Призыв! Узнай свою судьбу!» «Там гадалка?» — удивилась я. «Шарлатанка!» — хмыкнул Дарри. «Истинных предсказателей в мире еще меньше, чем ведьм. Зато сотни, кто им пытается подражать и обманывать доверчивых людей». «Поверьте, в нашем мире та же ситуация», — вздохнула я. «Но ради развлечения я бы заглянула туда. Как вы думаете, что она мне скажет? Поймет, откуда я?» «Если хотите, то идите туда без меня», — отозвался герцог. «Такое развлечение не для меня. Я подожду вас здесь». «Ну, хорошо», — согласилась я и решительно направилась к шатру. Откинула полу и заглянула внутрь. Там, по закону жанра, царил полумрак. Сиреневое свечение шло от стеклянного шара, который возвышался над столом, покрытым бархатной скатертью. За ним сидела женщина в черном балдахине и взирала на меня из-под лобья. «Можно?» — спросила я, невольно робея. «Заходи», — низким голосом произнесла гадалка. «Садись. Что хочешь знать?» В ее руках появились карты. «О любви, деньгах, удаче?» «Обо всем», — выдохнула я, присаживаясь на край стула с потрепанной обивкой. «Что меня ждет?» Гадалка ухмыльнулась и стала тасовать карты. Я же украдкой оглядывала антураж шатра. Перья, хрустальные подвески, череп какого-то животного, засушенные цветы. Гадалка разложила карты, перевернула их. Ее пальцы, унизанные крупными кольцами, выбили дробь по столешнице. Затем она посмотрела на меня. «Дорога тебя ждет. Не одна», — произнесла она наконец. «Одна длинней другой. Все повернется не так, как думаешь. Вначале хотела убежать, но придется догонять. Избавившись от маски, захочешь надеть ее снова». Я мысленно усмехнулась. «Так, понятно. Все слова пустые, обтекаемые. Можно применить к чему угодно и к кому угодно». «Ну а в деньгах что ждет?» — спросила я. «Буду я богатой?» «Будешь», — усмехнулась гадалка. «Но не это тебя тревожит». «А любовь? Выйду ли я замуж?» Я сделала вид, что не понимаю ее. «Ты уже встретила свою судьбу?» — отозвалась та, сверля меня своими черными глазами. В глубине их плясал оранжевый огонек, и мне вдруг стало не по себе. «Но и это тебя сейчас не волнует. Ты, скорее всего, бежишь от судьбы, впрочем, как и судьба от тебя. Ответ на твой вопрос совсем рядом, у тебя под носом, но ты его пока не видишь. Четыре стороны света, четыре стихии — это моя тебе подсказка. А теперь иди». И гадалка резко сгребла все карты. «Я же едва могла пошевелиться». Слова шарлатанки все же достигли своей цели, заставив меня сомневаться. «Откуда она узнала о четырех стихиях?» «Сеанс окончен», — жестко проговорила гадалка. Я встрепенулась. «А сколько я вам должна?» «Нисколько», — грубо ответила та. «Мне от таких, как ты, ничего не нужно». «От таких, как ты?» Это прозвучало как оскорбление, но я не стала выяснять смысл слов. Просто поднялась и последовала ее совету. Вышла из шатра. Мысли путались. На сердце легла непонятная тяжесть. Я стала искать глазами Дари. Заметила его спину среди зевак, которые наблюдали за парой верзил, борющихся на руках. Я направилась было к нему, но сделала лишь шаг, как получила удар по голове. Боль пронзила череп, перед глазами все потемнело, и я отключилась. «В который уже раз?»